Глава 138. У Артпа уже было примерное представление о том, почему дварфы не могли передвигаться над землей, и почему все это время не выбрались наружу. Они были слишком заняты сдерживанием чудовищ, называемых тенями грешника, которые выползали из дыр подземного царства. Несмотря на это, дварфы все-таки добились определенных успехов. Они сумели выжить под землей и создать свою собственную цивилизацию, оттеснив теней обратно в их норы. Однако в какой-то момент мощь и количество монстров значительно возросли. Дварфы, недостаточно сильные для того, чтобы противостоять им, были обречены на вымирание. И вот в то время, как численность дварфов сократилась, а количество врагов продолжало расти, появился Элрик. «Тем не менее, я всего лишь воин, который только и может что размахивать своим топором. У меня нет проблем со сдерживанием этих тварей, но я чувствую, что ими дело не ограничивается». Как выяснилось, Элрик помогал дварфам в течение последних нескольких лет, заслужив тем самым их полное доверие и став настоящим хранителем подземного мира. Однако он не мог посвятить этому делу всю свою жизнь и в скором времени собирался покинуть царство дварфов. Другими словами, группа Артпа прибыла в подземелье в самый подходящий момент. «И сколько здесь этих дыр?» «Всего их 17. Однако мы предполагаем, что все они ведут к одному и тому же месту», — ответил один из дварфов, наконец-то перестав осторожничать с Артпа и его товарищами. «Ваши догадки верны. Это подземелье, где каждая из дыр — вход в него», — проговорил герой. «Все-таки подземелье, причем кишащее монстрами. В общем, у нас не хватило смелости войти в него, а потому мы оказались в патовой ситуации. Порой важно отличать смелость от безрассудства. Мне неловко это признавать, но ты прав, незнакомец». «Да, мы не можем его зачистить, а потому...» — проговорил Элрик. «У меня есть вопрос. Вы, ребята, действительно можете это сделать?» «Конечно. Только вопросов скорости». Дварфы своими глазами видели, на что способен этот страшный волшебный зверь, а потому не стали подвергать слова Артпе ни малейшим сомнениям. Ничего не стал спрашивать и Элрик. Он был умелым воином, а потому ему было несложно понять примерный уровень силы Артпе и остальных. «Вы спрашивали о задании. И что же вы хотите получить от дварфов в обмен на свою помощь?» «Что же, если подумать», — пробормотал Артпе, глядя на собравшихся перед ним дварфов сквозь свое чтение всего сотворенного. Судя по всему, каждый из этих дварфов был на голову сильнее любого человеческого рыцаря. Однако это было не самое главное достоинство, которым обладали дварфы. Удивительно, но большинство из них оказалось прекрасными ремесленниками. Более того, некоторые дварфы достигли невероятного уровня кузнечном ремесле. «Я знаю, что среди вас много мастеров. Итак, вы сможете починить наши доспехи? А еще нужно будет кое-что для нас выковать». На протяжении всего своего путешествия Артпа и остальным еще ни разу не попадались толковые кузнецы. С самого начала они вынуждены были использовать не выкованные предметы, а выпавшие из монстров и подземных сундуков. Конечно, посещенные ими места были весьма необычными, а потому и полученные артефакты отличались повышенной эффективностью. Однако была разница между усилением предмета с помощью магической энергии и его физической модификацией. Руки опытного кузнеца могли внести значительные улучшения даже в те изделия, которые уже прошли через усиление Артпе. «Это все, что вы хотите от нас?» «С другой стороны, это все, что мы можем им дать». «Элрик, а ты что скажешь?» Услышав просьбу Артпе, дварфы отошли и провели небольшое совещание. К счастью, длилось оно недолго, а потому уже через несколько секунд Элрик поднял голову и вновь подошел к Артпе и остальным. Пусть при этом лицо воина и было скрыто под шлемом, Артпе чувствовал, что тот испытывает явственное облегчение. Воин знал, насколько опасен подземный мир, а потому был искренне рад присоединению столь сильных союзников. «Они решили принять ваше предложение, так что сейчас мы проведем вас в город. По правде говоря, я и сам здесь всего лишь гость». «Мур, мур!» «Хорошо, Роа. Поскольку теней в округе больше не осталось, и обе стороны пришли к соглашению, Элрик повел своих новых товарищей по широкому туннелю. Очевидно, в подземном мире люди и вправду были настоящей редкостью, а потому данная процессия быстро привлекала внимание трудящихся в округе дворфов. Если бы не трупы их погибших товарищей, которые несли на руках другие дворфы, это вполне можно было бы назвать торжественным шествием». «Кто эти люди? Они пришли из того же места, что и Элрик?» «Да, и очень сильные». «Угу, и погибших сегодня совсем немного. Наверное, за это стоит благодарить Элрика?» «Нет, он в одиночку блокировал другую дыру». «Не совсем правильно говорить, но все это благодаря людям. Но скоро ты сам все увидишь. В любом случае, теперь эти люди наши драгоценные гости, поэтому, пожалуйста, относитесь к ним хорошо». Итак, вскоре туннель подошел к концу, и перед ними раскинулся самый настоящий подземный город. «Просто поразительно, Артпе! Все эти светящиеся столбы и опорные колонны! Они ведь искусственные! Более того, они подпирают потолок еще и благодаря тому, что собирают окрестную ману!» — проговорила Майтел, не в силах оторвать глаз от этого прекрасного зрелища. «Куда более поразительно то, что ты смогла это понять с одного лишь взгляда». «Что ж, да. Благодаря кузнечному ремеслу дворфов, они действительно обладают свойством впитывать ману. Я слышал, что именно так дворфы и создают свои артефакты, хоть никогда ничего подобного и не видел своими глазами». «Ух ты! Даже Артпа что-то видит впервые. Я тоже все это в первый раз вижу. И я. Вот же дурехи. Несмотря на то, что взгляду товарища предстал настоящий подземный город, в нем было не так уж и много места для отдыха. Таверн и вовсе виднелось всего лишь две. «В прошлом мы любили отдыхать и наслаждаться искусством. Однако теперь мы слишком заняты, пытаясь выжить. Наш город стал совершенно бездушным», — пожав плечами, объяснил один из дворфов. Сам же Арт постарался изо всех сил не сказать что-то негативное. Тот факт, что другая раса смогла жить под землей, сам по себе был настоящим чудом. «И что вы будете делать, когда проблема с дырами решится?» «Эх, так далеко наперед мы никогда не думали». И такой подход был вполне понятен. Дварфы были искренне рады группе Артпе и ничуть не сомневались в том, что они могут оказать определенную помощь. Тем не менее, дварфы не имели полного представления о степени силы, которой обладал Артпе и остальные. Скорее всего, эти подземные жители сочли, что новоприбывшие люди примерно такие же, как и Элрик. «Так или иначе, об этом еще рано думать. А теперь посмотрите туда. Там вы будете жить». «Благодарю». «Я их сам дальше проведу, спасибо. Хочу услышать от них новости о мире людей». «Хорошо, Элрик, приходи чуть позже в трактир. Выпьем немного эля». «Обязательно». Таким образом, дворфы оставили группу Артпе на Элрика и разбрелись по своим делам, из-за чего повсеместный стук молотами о наковальне стал еще громче. Судя по всему, когда дворфы не сражались, они были заняты подготовкой к грядущим битвам. «Большинство людей упадет в обморок от одной только мысли о таком объеме работы». «Это да. Арт, по тебе не кажется, что эта раса вполне могла бы захватить наземный мир, если бы того пожелала?» — проговорил Элрик. «По одной только их экипировке можно сказать, насколько превосходно их кузнечное ремесло. Но куда больше впечатляет то, что каждый из них выше 200 уровня. Их слишком мало для чего-то грандиозного, но... Да, это поистине удивительная раса. Вместо эпохи процветания, которая периодически наставала у людей, дворфы постоянно находились в состоянии упадка. Вот почему на данный момент их численность составляла менее 100 тысяч особей. При этом лишь 70 тысяч дворфов были способны сражаться. Впрочем, при этом большинство из них обладало 200 уровнем, а потому ни одна страна не могла похвастаться подобной силой. Ни люди, ни даже эльфы, половина из которых не так давно стала темными, даже рядом не стояли с воинственными дворфами. «Нет, дело не в этом. Ты ведь сам спрашивал, что они собираются делать после того, как проблема с бездной решится. Вот и я задумался. Их способности к размножению и боевые навыки просто удивительны. Что будет, если они выберутся наружу? Если бы мир людей прямо сейчас не находился в состоянии хаоса, это принесло бы больше волнения. Проговорил воин, а затем, словно не желая думать о чем-то плохом, поспешно добавил. Однако я чувствую, что до вторжения армии короля демонов в мир людей осталось не так много времени. И если столь храбрые воины присоединятся к нам, возможно, в этот мир вернется стабильность. Таких слов от Элрика Артпе попросту не ожидал, а потому определенно не знал, что ответить. Судя по всему, воин каким-то образом понял, что мир людей находится в беде. Однако настоящий шок его ждал впереди. «Разве не так, герой?» Казалось, этот парень знал все. Впрочем, это было и не мудрено. Ведь в прошлой жизни воин был главным членом группы, харизматичным и способным завоевать доверие любого человека. И когда Артпе слегка закашлялся, так и не дав ответ, Элрик, понимающе улыбнулся и задал еще один вопрос. «Если бы ты сказал, что являешься героем, дварфы уже следовали бы твоим приказам. Почему же ты этого не сделал?» «Я подумал, что куда лучше не внезапно появляться и объявлять себя героем, а успешно завершить задание, а потом уже все рассказать». По правде говоря, ситуация развивалась слишком быстро, а потому ему было просто неловко раскрывать свою личность. Однако он не стал говорить этого Элрику, и правильно сделал, поскольку воину очень понравился подобный ответ. «Считаю, что говорить надо не словами, а делами? Это похвально». «Да, но позволь мне кое о чем тебя спросить. Как ты узнал, что я герой?» «Как тут не узнать? Ты невероятно силен для своего возраста. А еще тебя зовут Артпе, и ты выглядишь очень похожим на того юношу, который несколько лет назад сбежал от властей Диаса. А раз так... Стоящую за твою спиной девушку зовут Майтел. Ты видел объявление о поиске пропавших героев? Естественно. Тем не менее, я не ожидал, что вы, ребята, так быстро наберете силу. Почему быстро? Прошло уже 3 года с тех пор, как мы были назначены героями. Всего 3 года? И вы получили такую силу всего за 3 года? Ну да, ответил Артпе, начиная кое-что понимать. В прошлом группа героини начала расширяться с присоединением Сильпеннона, однако вскоре к ним присоединился еще и воин. В то время Элрик изо всех сил пытался преодолеть планку 200 уровня, но по какой-то необъяснимой причине нынешний воин был сопоставим по уровню с группой Артпе на момент посещения ими Палладии. Именно так говорило чтение всего сотворенного. Элрик Белтопат, раса человек, мужчина. Профессия «Мастер щита», уровень 287. А раз так, существовала лишь одна вероятная причина, почему так случилось. В прошлой жизни воин вступил в группу героя, так и не посетив подземный мир. На этот же раз герои пошли своим путем, и будущее воина изменилось. Он нашел проклятые доспехи, оказался в подземелье и, сражаясь с невероятно сильными монстрами, стал быстро прогрессировать. Если как следует подумать, этот парень – настоящий монстр, который намного превосходит Сильпеннона. По какой-то причине Артпе всегда использовал Сильпеннона в качестве средства для измерения силы. Впрочем, это происходило только потому, что Сильпеннон был достаточно гениален, чтобы сравниться с другими гениями. И вот на этот раз появился гений, чья гениальность намного превосходила Сильпеннона. «В любом случае, давайте вернемся к нашим баранам. С точки зрения героя, было бы неплохо переманить дварфов на сторону человечества. Вот почему я хочу, чтобы вы, ребята, позаботились о том, что здесь происходит. Это все, что я хотел тебе сказать. Ну и еще, дварфы действительно хороший и добрый народ. Можешь об этом не беспокоиться. Скоро мы совсем закончим». «В каком смысле скоро?» – пробормотал Элрик, как вдруг кое-что заметил. Миленькая черная кошечка, все это время лежащая за пазухой Артпе, куда-то исчезла. «Это... Неужели твой питомец может сделать это самостоятельно? Хе-хе, а у тебя зоркий глаз. Как только Артпе заключил с дварфами сделку, Роа так испугалась, что кто-то украдет у нее часть заслуженной черной энергии, что покинула свое теплое место и метнулась прямиком к одной из дыр. Итак, пока мы можем совершить неспешную прогулку по городу, после чего получить заслуженную награду и уйти. Тем не менее, у меня есть для тебя кое-какое предложение, Элрик. Весь во внимании. Раскрыв личность Артпе, Элрик временно завладел инициативой в разговоре, но сейчас... Сейчас Артпе намеревался навсегда вернуть ее себе. «Если я скажу, что могу помочь тебе освободиться от доспехов, что ты сделаешь?» Многозначительно улыбнувшись, спросил герой.